У него мелькнула мысль повернуть пароход и идти обратно в Сухум, но он переломил себя. Из Одессы пароход пошел снова в Батум. Капитан ликовал. Но около Тараханкута была ночная встреча. Мимо прошел, сияя огнями, полулук из Батума в Одессу, и у капитана сжалось сердце. Иногда ночные встречи рождают плохие предчувствия. Он следил за огнями, пока они не упали за край земли в морскую мглу. В Сухуме он ее не нашел. В Батуме тоже. Из Батума он пошел во Владивосток, оттуда в Мариуполь, и только через год опять попал в Одессу. В Одессе, в управлении пароходства, ему передали пачку писем. Среди них он нашел узкий конверт со знакомым почерком. Он заперся в каюте и прочел письмо. Солнце зашипело и погасло в море, пол каюты качался, как в шторм. Она писала: «Я порвала с мужем. Через 2 дня после вашего ухода из Сухума я села на Полукс и бросилась в Одессу за вами. Что так случится, вы могли понять уже тогда на мосте. Эта любовь пришла как шквал, сразу, а если сразу, значит на всю жизнь. Я не могу рассказать вам даже тысячную долю того, что я пережила на вас. Я боялась писать вам, я не знаю, любите ли вы меня. Если да, то ответьте мне в Москву», — был приписан адрес. «Я буду ждать месяц, 2 месяца, нет, 3. Если нет, не отвечайте. Какая радость у меня на сердце, если бы вы знали. Я свободна, свободна, свободна, и я люблю вас, моего милого, застенчивого капитана». Он бросился в Москву, ее там не было. Он узнал, что она ждала полгода и уехала в Америку к сестре. Он добился рейса в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он оставил пароход, объехал всю страну, оттуда вернулся в Батум. По пути в Батум во время ночных встреч с ним бывали обмороки. Ему казалось, что она по-прежнему ищет его, и они будут расходиться всю жизнь. Я познакомился с ним в Батуме. Он приходил на пристань к каждому пароходу и часто бывал пьян. «Это все?» — спросила Наташа. «Все. Жаль. А вы не знаете, что теперь с этим капитаном?» В прошлом году он бросился с Трувора в море между Керчью и Феодосией во время ночной встречи. Его не успели подобрать, и он утонул. Все молчали, а крышу постукивал дождь. «Эх», — сказал Роговин, — «растревожили вы меня. А тут еще это ненастье, вот тоска». Наташа взяла мою больную руку, потрогала бинт, он был сухой, и сказала: «Какая я дура! Дура, дура! Как вы должны меня ненавидеть!» «Чудно», — сказал после долгого молчания Семенов. «Дождь идет такой московский, ручной, шумит себе и шумит». «Кругом России, и вдруг такой рассказ? Не наш у вас темперамент, Максим. Чертовщина это вас несет».